بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, продолжаем наши уроки, на которых мы говорим о причинах, которые защищают нас от разных болезней, вирусов и от всякого вреда, который может постичь человека. Мы сказали то, что мы перечислим 10 или 11 причин, иншаллах, которые достоверно утверждены в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И прежде чем перейти к четвертой причине, на которой мы остановились, нужно отметить очень важный момент о том, что многие люди, если слышат о распространении какого-то вируса, о том, что какая-то эпидемия зашла в какой-то город или в какую-то страну, начинают очень сильно бояться, начинают переживать, начинают дрожать, готовы спрятаться под подушку и сидеть, и думать то, что все будет плохо, наверное, меня это постигнет, я непременно заболею, а если заболею, может, даже умру. И начинают себе, как это называется, накручивать и так далее. Верующий такой? Нет. А какой должен быть мусульманин? Какой должен быть верующий человек? Верующий человек, муслим, му'мин, муахид, тот, кто уповает на Всевышнего Аллаха, он должен хорошо думать о своем Господе. У него должны быть хорошие мысли о Всевышнем Аллахе, субханаху ва тааля. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Ана инда занни абди би». «Я буду таким, как обо мне думает мой раб». То есть я буду поступать с человеком таким образом, как он обо мне думает. Если он думает обо мне хорошо, то я буду поступать с ним хорошо. Если он думает обо мне плохо, то я поступлю с ним плохо. Если человек думает: «Аллах непременно меня заразит этой болезнью, я непременно скончаюсь, у меня все будет плохо» и тому подобные вещи, думает о Всевышнем Аллахе, что Аллах такой, который непременно его испытает, даст ему болезнь, Аллах субханаху ва тааля даст. Если же он думает, что «Альхамдулилля, мой Господь меня защитит, мой Господь меня убережет, я у него прошу защиты, я читаю «Кульху Аллах», «Куля аузу би раббиль фалак», «Куля аузу би раббиль нас» три раза утром и вечером, так? Я говорю слова «Бисмиллахи лязи ла ядурру маасмихи шейун, фил арди ва ла фис сама, ва хуа самиу л'алим» по три раза утром и вечером. Прошу утром и вечером Всевышний Аллах аль-Афия. Говорю: «Аллахумма инни асалюка аль-Афия». «Фид дунья валь ахира, Аллахумма инни асалюка аль-афу валь-афия, фи дини ва дуньяя». И так далее до конца хадиса, как нас научил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Я все эти дуа делаю, я уверен, что Аллах меня защитит. Аллах субханаху ва тааля наилучший хранитель. Аллах субханаху ва тааля близко не подпустит ко мне никаких болезней, никаких коронавирусов и других эпидемий. Так будем думать о Всевышнем Аллахе. Или по-другому, или будем думать: мы, наверное, все заболеем, у нас все будет плохо. А? Как было велено нам думать? Хорошо или плохо об Аллахе? Хорошо. Если будем думать об Аллахе хорошо, все будет хорошо. Правильно? Правильно. Теперь переходим к четвертой причине защиты. Четвертый щит, посредством которого мы можем защититься от всего плохого, от всего того, что может нанести нам вред, от всяких болезней, эпидемий, вирусов. Правильно? Какая четвертая причина? Сказано: «Ат-та'аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». Это искать защиты или же прибегать к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он сотворил. Все, что на этом свете есть, кто это сотворил? Аллах субханаху ва тааля. Аллах является халик, аль-халлак, всего сущего. Какой далиль? Аллаху халику кулли шей. Аллах сотворил абсолютно все. Как добро, так и зло. Некоторые думают, то, что есть два Господа. Один создает зло, второй создает добро. Мы говорим: как два Господа? Аллах иляхун вахид. Один объект поклонения. Один Творец. Один всем управляет. Нет помимо Него заслуживающего поклонения. И нет помимо Него творцов и управляющих. Ля иляха илляллах. Так ведь? Все создал Аллах, как добро, так и зло. Создал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, по своей мудрости. И поэтому мы должны прибегать и искать защиты от всего плохого, дурного и злого у кого? У того, кто создал это зло. Так ведь? Как некоторые из наших праведных предшественников задавали такой вопрос. Говорили: представьте себе такую картину. Что бы вы делали, если бы увидели то, что вам нужно пройти через какое-то пастбище, допустим, где пасутся, может быть, овечки или коровы, и у пастуха, который следит за ними, есть собака, которая помогает ему, чтобы не убежали овцы, чтобы не убежали коровы, она помогает, бегает вокруг них и держит их на той территории, в которой они должны находиться. И спросил один из людей: а что бы ты сделал, если бы тебе нужно было бы пройти через это пастбище? А там собака злая, пастух там. Как бы ты прошел? Вот, баракалафик. Потому что некоторые что говорят? Некоторые говорят: я бы быстро-быстро побежал. Мы говорим: а ты бы успел? А разве собака не быстрее тебя бегает? Не догнала бы тебя, не укусила? Возможно, догнала, укусила. Ну, тогда я бы издалека как-нибудь обошел бы. Мы говорим: ну, ты бы тогда 2-3 дня шел. Ну, тогда и начинают придумывать. Мы говорим: а не легче ли попросить хозяина собаки удержать свою собаку? И если есть какое-то зло, если что-то может причинить нам вред, не легче ли для нас будет попросить у того, кто создал это зло, в чьих руках польза и вред, удержать от нас этот вред? Прибегать к Аллаху, чтобы Он защитил нас от шайтана, защитил нас от разных недугов и так далее. Разве это будет не легче для нас? Просто пошевелить языком и попросить Аллаха, чтобы Он удержал эти болезни и все, что может постичь человека, конечно же, легче и правильнее будет, так ведь? Поэтому четвертой причиной служит что? Прибегать, искать защиты у совершенных слов Всевышнего Аллаха. Ведь Коран является словами Всевышнего Аллаха. Также словами Всевышнего Аллаха являются его слова в бытии. Если Аллах что-то захочет, он говорит: «Кун, будь», и это становится. Мы просим его защиту, он говорит: «Кун, будь, защити моего раба». И что? Это становится. Аллах защищает своих рабов таким образом от всего плохого. Поэтому нужно просить у Аллаха защиты от всех болезней, от всякого вреда и так далее. Уаддалиль. Очень важно. Всегда говорим: кто бы что бы ни говорил, пусть приводит что? Далиль. Уаддалилю хадису Аби Хурайра. У нас есть далиль. Это хадис Абу Хурайры ради Аллаху анху. Да будет доволен им Аллах. Аннаху каль. То, что он сказал. Джаа роджулун илян набии саллаллаху алейхи вассаляма факаль. Однажды один человек, мужчина, пришел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: я расул Аллах, ма лакиту мин акрабин ладагатни лбариха. Каль, а ма лау культа хина амсайта, аузу би калимати Аллахи таммат мин шарри ма халак лам тадуррак. Раваху Муслим. Он подошел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал: о посланник Аллаха, меня укусил скорпион. Ну, конечно же, если укусил, у него есть яд, он какие-то страдания испытал, больно ему было. Говорит: вчера ночью меня укусил скорпион. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: если бы ты вечером... Вечером это когда? После какого намаза? Аср. После аср намаза. Сколько ракаат аср намаз? 4 ракаат. Если бы, говорит, ты сказал после этого намаза слова... Смотрите следующие слова, которые мы должны выучить. «Аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он создал, ничего бы тебе не навредило тогда. Мы понимаем, исходя из этого, что значит сунной является для нас один раз в день, только вечером. Помните, до этого мы дуа делали утром и вечером. Вот эти слова говорятся только вечером. Сколько раз? Некоторые мы говорили 3 раза, некоторые 1. Эти сколько раз? 1 раз. Значит, только 1 раз требуется от нас вечером сказать: «Аузу би калимати Аллахи таммат мин шарри ма халак». И мы прибегаем, или же я прибегаю к наилучшим словам Аллаха, к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он создал, и тогда ничего не навредит, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Кто самый жадный человек? Кто самый скупой? Кто самый жадина? Когда кто-то сказал, упомянул имя нашего пророка, а он не сказал, саллаллаху алейхи вассалям, так или нет? Помним? Значит, говорим, распомним. Этот хадис привел имам Муслим в своем достоверном сборнике. Следующая, пятая причина защиты от всего плохого – это что? Кироату ахири аятейн мин суратиль Бакара. Читать два последних аята, самых последних аята из суры Аль-Бакара. Марратан вахида кулля лейла. Один раз каждую ночь. Когда ночь наступает? После какой молитвы? После Магриба. Сколько ракаат салятуль Магриб? Три. Три ракаат салятуль Магриб. Ночь наступает после Магриба. Поэтому наши ученые говорят, что сунна является читать после Магриба. Два аята последних из суры Аль-Бакара. Какой далиль? Есть далиль. Вот далилю хадису Аби Мас'уд Аль-Ансари. Хадис Абу Мас'уд Аль-Ансари, ради Аллаху анху, да будет доволен им Аллах. Каля, каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аль-Айятани мин ахири сурати Аль-Бакара. Ман кара бихима фи лейлатин кафатаху. Два аята, всего лишь два аята из суры Бакара. Тот, кто их прочитает ночью, тому будет достаточно. Все, ничего ему уже не нужно будет. Тому будет достаточно этих аятов. وَقِلْ فِمَعْنَ قَوْلِهِ كَفَتَاهُ أَيْ كَفَتَاهُ كُلْسُو. И было сказано, что значит будет достаточно, если кто-то не понял. Сказано, будет достаточно от всего плохого. Ничто плохое его не настигнет. Тот, кто сколько раз прочитает? Один. Тот, кто прочитает один раз. Поэтому вы должны запомнить, какие дуа мы читаем утром, какие вечером, какие утром и вечером. Какие дуа мы читаем один раз, какие три раза, какие еще больше. Что мы говорим, что они означают. Иншаллах, будем проверять. Я буду спрашивать, что мы читаем один раз только вечером? Вы должны будете сказать, что? Хадис «Аузу би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». Я скажу, а ночью один раз? Два аята из суры Бакара. А что мы читаем три раза утром и вечером? Бисмилляхи ллази ля ядурру маа исмихи шайун фил арди ва ля фис сама. Такой будет ответ. Если я скажу, что мы читаем один раз утром и вечером? Аллахумма инни асалюка аль-афия фид дунья валь ахир. Так? Так, это вы должны знать. Сколько раз? Кто-то скажет, ну да не важно, какая разница, сколько раз. Аллах все примет. Разве Аллаху тяжело принять, сколько бы мы ни читали? Правильно это будет? Нет, потому что нужно делать так, как делал кто? Пророк, саллиллаху алейху ассалям. Надо за ним следовать. Что это за два последних аята из суры Аль-Бакара? Кто их знает? Кто не знает, должен будет заучить. Так? Так, должен будет заучить. Я знаю, что ты не знаешь, поэтому и говорю. В последних двух аятах сура Аль-Бакара Всевышний Аллах Субханаху Ва-Та'аля говорит: «Амана ар-расулю бима унзиля илейхи мин раббихи валь-му'минун». Уверовал посланник и верующий в то, что было им ниспослано от их Господа. «Куллун амана билляхи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфаррику байна ахадим мин русули». Все они уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников, и мы не различаем между одним из них, из посланников. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. И они сказали, мы слушаем и подчиняемся. غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Прощение Твое, наш Господь, и к Тебе предстоит возвращение. Сказано, что посланник, наш посланник Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и все, кто верует в Него, все, кто верует, они уверовали во что? Во все то, во что было велено уверовать в Коране. А это в Аллаха, в Его ангелов. Мы уже про ангелов говорили, так ведь с вами на уроках? В Его Писание. Про Писание тоже мы говорили. Таурат, Инджиль. Во все это они верят. В Его посланников. Муса, Иса, Ибрахим, Халилулла, Муса, Калимулла, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Про это мы тоже говорили уже. И они не различают между посланниками, не говорят, мы в этого верим, а в этого не верим. Они различают с той стороны, что какие-то были лучше других. Кто-то был любимцем Аллаха, кто-то был тем, кто разговаривал со Всевышним Аллахом. Это есть такое различие, но что? Они не различают между ними, говоря, что все они от Аллаха, всех их послал Аллах, и мы верим во всех. Но знаем, что они своими степенями различаются. И также они говорят «Сами'на ва ата'на». Мы слышали и повинуемся. Мы слышали Коран, слышали, что нам было велено делать в Коране, и мы повинуемся и подчиняемся, так как было велено, так и делаем. Все они взяли ильм, то есть узнали, услышали аяты и хадисы, и затем что? Ва ата'на, подчинили, сделали амаль, делали деяния в соответствии с тем, что узнали. И говорят, прощение Твое, наш Господь, то есть прости нас, Аллах Субханаху ва Тааля, за наши оплошности, за наши ошибки, за наши грехи, ва иляйка аль-масир, и к Тебе предстоит возвращение. Все мы умрем, никто вечно здесь жить не будет, а когда умрем, предстанем перед Аллахом, вернемся к Нему, и Он спросит нас, поклонялся ли ты мне одному, совершал ли ты намазы, следовал ли ты Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, держал ли ты уразу в месяц Рамадан? Делал ли ты хадж? Слушал ли родителей? Был ли правдив в своих словах или иногда обманывал? Все это придется за все это отвечать перед Аллахом, субханаху ва тааля. За все это будем спрошены. «Ва иляйка аль-масир». Поэтому Аллах сказал, и к тебе возвращение. И в следующем, во втором аяте, продолжает Аллах и говорит, «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля усааха». Аллах не возлагает на душу то, чего она не сможет вынести. То есть Аллах не спрашивает с нас то, что мы не сможем сделать. Аллах не повелевает нам какие-то дела, которые нет у нас сил, чтобы мы их сделали. Нет. Все, что нам приказано, это выполнимо. Это можно сделать. Намаз 5 раз в день читать можно? Можно. Сложно? Нет. Уразу держать можно? Можно. Аллах не требует от нас, чтобы мы целый месяц не кушали, не пили. Нет. От рассвета до заката. Этого достаточно. Все это под силу человеку, так ведь? А если же какой-то конкретный человек этого сделать не может, ну тогда с него снимается эта обязанность, либо заменяется чем-то другим, либо снимается полностью, так ведь? Так. Далее Аллах говорит, «Ляха ма касабат ва алейха ма ктасабат». Каждому человеку достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. То, что сделал человек из хороших дел, это будет на его чаше весов с хорошими делами. Что же он сделал из грехов, это будет на его чаше с грехами. Каждому человеку будет то, что он сделал. Чужих грехов ты не понесешь. Чужого ничего тебе не добавят. Аллах справедливый. Ты слушал родителей, тебе за это награда. Ты ругался, дрался, обзывался кого-то. За это грех. Чужих грехов никто не понесет. Каждому достанется то, что он приобрел. И против него будет то, что он приобрел. Далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Раббана ля туахизна инна сина у ахтана». «О наш Господь, не взыщи с нас, не спрашивай с нас, если мы ошиблись или же забыли». Если вдруг мы забыли что-то сделать из того, что ты приказал, не спрашивай нас за это, ведь это не подвластно нам. Мы это сделали по забывчивости. Или же по ошибке, не знали, что так, и совершили что-то. Не записывай нам это как грех. Не спрашивай, не наказывай нас за это. Понятно? Далее Аллах говорит, «Раббана, ва ла тахмиль алейна исран, кама хамальтаху аля лязина мин каблина». Господь наш, не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на наших предшественников. То есть то, что было велено тем, кто был до нас, из того, что, может быть, не подсильно было, не делай так, чтобы нам это тоже было, то есть на нас это было возложено. «Раббана, ва ля тухаммильна ма ля таакат ляна бих». «О наш Господь, не возлагай на нас, не обременяй нас тем, что нам не под силу». То есть то, что мы не сможем выполнить. «Ва'фу анна, ва'гфир ляна, ва'рхамна». «И извини нас, прости же нам и помилуй нас». «Анта мауляна». «Ты являешься нашим покровителем». «Фансурна аляль каумиль кафирин». «И дай нам». Окажи нам поддержку против неверующих людей, которые не верят в тебя, табарака ва тааля. Вот это смыслы вот этих двух аятов из суры Аль-Бакара. Это полстранички всего лишь, иншалла, не тяжело будет выучить. Но так как некоторые еще этих аятов не знают, поэтому, иншалла, на этом пока остановимся. Но нужно будет их обязательно выучить. Хорошо? Хорошо. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.